Глава 21. Тревожная ночь. Ужинали в напряженном молчании. Ребята к нам так и не пришли. Наверняка ректор запретил покидать общежитие из-за повторного нападения. Да и вообще, всем было неспокойно. Некоторые девушки, напуганные произошедшим, решили ночевать в комнатах по 3-4 человека. С помощью пространственной магии, расширяя спальни и сдвигая кровати. «Ты уверена, что это хорошая идея?» С сомнением спросила я Джули. Подруга решительно кивнула, расстилая постель. «Так я буду спокойна за тебя. К тому же Талии страшно ночевать одной». В отличие от нас, Талия уже спала, обнимая плюшевого чертика. Ее волосы рассыпались по подушке, и, кажется, ей снились хорошие сны. «Нам тоже пора ложиться. Завтра у меня первой лекции зельеваренье. Магистр не простит меня, если усну во время практики». «Ты права. Напишу письмо бабушке и тоже лягу», — пообещала я. Джоли посмотрела на меня, точно думая о том, не сбегу ли я под шумок. Стоит ей уснуть. А затем легла в кровать, накрывшись одеялом. Написав письмо, я решила, что с меня хватит приключений на сегодня. И последовала примеру подруг. Но, к сожалению, в отличие от Талии, я не могла похвастаться спокойным сном. Мне снилось, что я бреду в лабиринте глубоко под землей. С потолка вниз падает вода. Кап, кап, кап. Я иду в темноте. У меня нет ни огня, ни магического света. Что-то зовет меня. Лия. Хрипло шепчет голос, и я ускоряюсь. Сердце гулко стучит о ребра, а затем я вижу его. Вампир лежит, привалившись спиной к стене, и тяжело дышит. Его рубашка порвана и пропитана чем-то темным. Кровь. Подбегаю и судорожно накрываю его руку своей. «Кас? О боже, что случилось? Кто это сделал с тобой? Подожди, я помогу. Я вылечу. Только держись!» В голове проносится слово магистра и прочитанное на основах целительского мастерства. Концентрируюсь и направляю магию, исцеляя рану. Чувствую на руках кровь. Горячую, липкую. И на глаза наворачиваются слезы. «Только не умирай, слышишь? Оживи, упырь клыкастый! Не смей умирать!» «Беги! Она идет!» Прохрипел он. А затем я обернулась и увидела фигуру в белом. «Лия! Лия!» Кто-то звал меня и настойчиво пытался стянуть с меня одеяло. Я тревожно открыла глаза и увидела кота. Тот, не церемонясь, сидел прямо на моей кровати. «Слава богу, ты проснулась! Я не мог поговорить с тобой раньше, поэтому решил дождаться, пока твои подруги уснут». «А что случилось?» — сонно спросила я. «Слушай внимательно. Это не Дала украла шкатулку. Она говорила правду». «Что?» — удивленно вскрикнула я и тут же села, отбросив. Кот многозначительно посмотрел в сторону спящих девушек, и я прикрыла рот рукой, переходя на шепот. «Но если это и правда не она, то кто?» — спросила я. «Я не уверен, но, возможно, это кто-то с целительского факультета. Я видел белую мантию». «Белую?» — с ужасом прошептала я. В памяти тут же всплыло окровавленное тело вампира и фигура в белом за моей спиной. Я вскочила с кровати, чувствуя, как тревога разрывает меня. Наскоро накинув мантию поверх ночной сорочки, я рванула к зеркалу. Кот мигом спрыгнул на пол и перегородил мне дорогу. «Я, ты что, с ума сошла? Сейчас глубокая ночь, в академии опасно. Я не уверен, что Василиск успеет вмешаться в случае чего. Лия! Он звал меня, но я его перешагнула, прихватив восстанавливающее зелье, подаренное Джули. А затем со всех ног бросилась во тьму подземелья. Недолго думая, дух последовал за мной. Лия, вернись в комнату. Это слишком опасно. Ты же знаешь, кроме тебя меня никто не слышит. Я не смогу позвать на помощь. Не могу. У меня плохое предчувствие. Тогда тем более стоит вернуться. Лия, я знаю, каково быть духом. Тебе не понравится. Но я не могла. Я знала, чувствовала, что мне нужно идти туда. Отведи меня к Серафелю, шепнула я Кристаллу. Тот мигнул, словно соглашаясь, и потянул меня вперед. Не говори потом, что я тебя не предупреждал, проворчал дух. С вами, некромантами, никакого покоя даже после смерти. Больше дух не пытался меня отговорить. Мы шли в тишине, а затем я услышала звук капающей воды. Кап, кап, кап. Сердце пропустило удар. Мысли лихорадочно завертелись в голове, а затем я побежала. Лия? Хрипло позвал вампир. И от этого стало еще страшнее. Все было точно так же, как во сне. Кас! Крикнула я и опустилась рядом с ним на колени. «Потерпи, сейчас я помогу тебе!» Первым делом нужно согреть раненого. Можно использовать согревающую магию, зелье или одеяло. Рывком сбросила себе мантию, поежившись от холода, и укрыла вампира, оставив на поверхности лишь рану. Затем нужно дать пострадавшему восстанавливающее зелье. Это поможет ускорить процесс исцеления. Дрожащими руками достала из мешочка пузырек с зельем и, откупорив, поднесла к губам вампира. Но тот даже не пошевелился. «Только не умирай, слышишь? Дыши, Кас, приди в себя!» Если пострадавший находится без сознания, необходимо влить ему зелье. Вздохнув, одним махом вылила зелье себе в рот, а затем прижалась к губам вампира. Миг ничего не происходило, а затем руки вампира обвили мою талию, притягивая ближе. Глоток, второй, и я отстранилась, тяжело дыша. «Лия?» Прохрипел он, но я жестом велела ему замолчать. «Нужно вылечить рану, пока не поздно». «Ничего не говори, ты потерял много крови», — сказала я, понемногу вливая магию в тело вампира. Рана только начала затягиваться, когда шерсть кота вздыбилась от надвигающейся опасности. «Лия, тебе нужно поторопиться, кто-то идет!» Но я не могла. Лечение требовало полной концентрации. Нахмурившись, я продолжала до тех пор, пока рана полностью не затянулась. «Лия, беги!» Прохрипел вампир. Но я только покачала головой. И позволить тебе так легко отделаться после всего этого ни за что. Она идет. Сжав мою руку, сказал он. Я не знаю, хватит ли мне сил защитить тебя. Уходи. Лия, послушай Клыкастого. Нам нужно выбираться отсюда. Больше ты ему ничем не поможешь. Но я не собиралась бросать вампира в беде, даже такого вредного и клыкастого. Встала и позвала корни. Нет, не так. Все живое, что может расти в этих пещерах. Я не знала, получится ли у меня, но была обязана попытаться. Кот подошел ближе. Что-то приближалось к нам. Когда показалась фигура в белом, вампир поднялся на ноги, опираясь на стену пещеры. А затем решительно закрыл меня собой. «Кас, тебе нельзя вставать! Ты потерял слишком много крови!» Возмутилась я, но он и ухом не повел, вернув мантию мне на плечи. Не волнуйся, я быстро ее восстановлю, когда разорву ей горло. Угрожающе прорычал он. Ты спасла мне жизнь, феечка. Теперь я защищу твою. Когда враг приблизился, глаза вампира загорелись алым пламенем. На руках плясали темные сполохи. Фигура в белом протянула к нам свои руки. А затем ее снесло заклинанием, но оно принадлежало не вампиру. «Магистр Фаркис!» — крикнула я. Кот облегченно выдохнул, и я едва сдержалась, чтобы не сделать то же самое. «Мы спасены!» «Вы не пострадали?» «Коса ранили, но мне удалось оказать ему первую помощь!» Тут же ответила я. «Магистр, вы знаете, кто это был?» «Нет. Она использовала скрывающую магию. Но это точно была женщина. Поверить не могу». «Магистр, ее нужно догнать!» Сказал вампир. Но был тут же остановлен злым взглядом Василиска. «Для начала я отведу вас в безопасное место. Остальное отложим до утра».